Я понял, что сейчас самое время для моего эффектного появления на сцене. И вошел в комнату, как будто меня ждали, и улыбнулся всем теплой дружеской улыбкой. Комната оказалась гостиной, уютно обставленной, и в ней находились весьма интересные люди. Например, доктор Эккерт, глаза которого чуть было не выдавили стекла очков, когда он меня увидел. Женщина, которую я запомнил в халате медсестры, теперь имела на себе дорогое платье и жемчужное ожерелье. Она также очень удивилась, увидев меня. Но больше всех удивленной выглядела брюнетка, растянувшаяся на кушетке, одетая в элегантный джемпер, который подчеркивал стройность фигуры. В одной руке она держала сигарету, в другой — рюмку, а ее темные волосы были аккуратно уложены. — Позвольте мне первым поздравить вас, — сияя сказал я. Ее глаза еще более округлились. — С чем? — с трудом произнесла она. — С чудесным выздоровлением, — продолжал я. — Вам уже не нужно напевать этой старой тряпичной куколке, не нужно пускать слюну и разбрасывать пищу. Я перевел взгляд на доктора. — Позвольте также поздравить и вас, доктор Эккерт, — сказал я теплым голосом. — Вы войдете в историю психиатрии. Беда подобного эффектного выхода в том, что слишком уж сам увлекаешься. Я напоминал в ту минуту режиссера, слушающего только себя и не ведающего, что происходит за его спиной. Мне все-таки удалось уловить какое-то слабое движение, но поздно. Кто-то очень сильно ударил меня по затылку чем-то очень твердым, и через мгновение я, так сказать, уже не присутствовал среди присутствующих. Я понял, что у меня страшно болит затылок. Открыл глаза, моргнул несколько раз, и какие-то волнистые очертания превратились в маленький стол и стул. После этого я понял, что лежу на кровати, осторожно сел, осмотрелся и увидел, где нахожусь. Они сунули меня в ту самую комнату, в которой раньше была якобы ненормальная девушка. Ладно еще, что они не дали мне тряпичную куклу, чтобы я баюкал ее, а это уже позволяло на что-то надеяться. Я уселся на краю кровати, и когда боль в затылке несколько утихла, закурил сигарету. Минут через 10 услышал, как в замке поворачивается ключ, затем дверь открылась, и в комнату вошел Эрих Вайгел. В руке он держал неприятного вида пистолет, который прекрасно гармонировал с выражением его лица. — Вы дурак, Холмен, — холодно сказал он. — Был дураком, позволив застать себя врасплох, — признался я. — Что возбудило у вас подозрение? — спросил он. Я слегка пожал плечами. Все произошло слишком быстро. В течение недели Моника Бэйр бежит с Дарреном в Европу. В первую же их ночь в Париже они ссорятся, и он оставляет ее. К тому времени, когда приезжаете вы, она уже почти невменяема. Когда вы возвращаетесь в Мюнхен, она совершенно невменяема. К тому же выясняется, что у вас есть хороший друг и прекрасный психиатр, доктор Эккерт, у которого оказывается частный санаторий. Слишком гладко. «Хорошо», — проворчал он. «Итак, теперь вы знаете, что Моника не совсем сумасшедшая. Вы хотите сказать, что я знаю о том, что брюнетка в джемпере, которая выдала мне прекрасное шоу, не совсем сумасшедшая?» — ответил я. «Но я все же не знаю, в каком состоянии находится настоящая Моника Бэйр». Бледно-голубые глаза посмотрели на меня из-под нависших бровей так, что мне стало жутковато. «Мне очень жаль вас, Холмен», — сказал он, — «но теперь у меня нет выбора». «Относительно чего?» — задал ему простой вопрос я, скрестив в уме пальцы в тщетной надежде не получить слишком простой ответ. «Относительно того, чтобы прикончить вас», — прошипел он, и я в уме разжал пальцы, потому что не было смысла держать их в таком положении. Ответ получен. «Анжела Бэрроуз послала меня сюда найти Монику Бэйр», — беззаботно сказал я. «Хьюи Лэмберт подсказал мне связаться с вами, потому что вы единственный родственник. Портье отеля в Мюнхене заказал мне комнату в здешней гостинице и нашел для меня машину и водителя, который вернется завтра утром, чтобы забрать меня. Так уж вышло. У вас нет ни малейшей надежды на то, чтобы убить меня и выкрутиться, Вайгель. И вы это знаете. Несчастный случай, — сказал он таким тоном, словно не слушал меня. Его нужно тщательно спланировать, и он должен произойти сегодня ночью. Я что-нибудь придумаю. Пятясь, он вышел из комнаты и запер дверь на замок снаружи, оставив меня наедине с веселыми мыслями. Больше всего меня беспокоила уверенность Вайгеля. Он сказал, что собирается устроить несчастный случай со смертельным исходом, который произойдет еще до утра. И я почему-то был совершенно уверен, что все так и будет. Это чертовская штука — сидеть и дожидаться несчастного случая со смертельным исходом, когда знаешь, что он обязательно произойдет, да к тому же с тобой. Я выкурил одну за другой с полдюжины сигарет, и в комнате опять появился Вайгель. Все в порядке. Ствол его пистолета поднялся на 2 дюйма и смотрел прямо мне в грудь. «Идемте, мистер Холмен». Я встал с кровати и вышел в коридор, а он в это время находился за моей спиной. Снаружи нас ожидал тип размером со шкаф, тоже с пистолетом в руке. Мы пошли цепочкой по коридору, я впереди, к входной двери. Огромный парень держал меня под пистолетом, пока Вайгель открывал дверь. Затем мы спустились по 3 ступенькам к большому черному седану, который стоял у самого дома. Машину вел тот, второй, а я сидел с Вайгелем на заднем сидении. Пистолет Вайгеля больно давил мне в ребро. «Если вы не возражаете, хотел бы задать вам простой вопрос», — сказал я. «Так, просто, из любопытства. Какой все-таки несчастный случай со смертельным исходом у вас на уме?» Вайгель беззаботно пожал плечами. Эта машина принадлежит доктору Эккерту. Доктор Эккерт не доктор, вы понимаете, а его дом вовсе не частный санаторий. Догадываюсь, — выдавил я. Поэтому давайте перейдем прямо к самому захватывающему моменту, к несчастному случаю, а? Не спешите, Холмен. Он чуть заметно ухмыльнулся, и злобное ликование в его голосе стало более заметным. У вас вполне хватит времени, чтобы узнать все детали. Я посмотрел в окно и увидел, что мы оставили позади главную улицу деревни и поднимались по дороге в направлении, противоположном тому, каким я приехал оба раза сюда, из Мюнхена. Мне показалось, что мы проехали немного больше мили, когда машина замедлила ход и остановилась у обочины. Вайгель некоторое время говорил с водителем по-немецки, затем довольно кивнул. «Нам придется подождать несколько минут», — сказал он мне по-английски. «Ну а теперь подробности. Эккерт, может быть, и не доктор, но он уважаемый член сельской общины. Он сообщит полиции о том, что у него украли машину. Ее найдут, вероятно, завтра утром, брошенной в 15 милях дальше по дороге. Тело несчастного американского туриста, вышедшего сегодня ночью из гостиницы, предположительно для того, чтобы совершить дальнюю прогулку по бодрящему альпийскому воздуху, может быть, тоже вскоре найдут. Полиции не доставит труда установить, что именно украденная машина сбила несчастного. И логическим выводом будет: вор, зная о том, что он сбил кого-то и, возможно, убил, бросил украденную машину. «Вы собираетесь прошагать 15 миль обратно до Хофендорфа?» — спросил я. «К тому времени, когда мы доберемся до того места, где бросим эту машину, моя собственная будет ждать нас там. Я рассчитал все так тщательно, что промашек не будет», — сказал он дружелюбно. «Мы уедем прямо в Мюнхен другой дорогой». Он громко спросил что-то у водителя, а, получив ответ, снова заговорил со мной. «Времени осталось мало, мистер Холмен. Не желаете ли выкурить последнюю сигарету или помолиться?» Если я вас правильно понял, в завершении нашей милой беседы вы ожидаете, что я выйду из машины и встану среди дороги, готовя из себя подстилку для ваших колес, да? «Не совсем», — сказал он, кивнув в сторону водителя, неподвижно сидевшего за рулем. «Густав проводит вас. У него будет пистолет, чтобы предотвратить возможные возражения с вашей стороны. В нужный момент он ударит вас по голове и бросит прямо под колеса приближающейся машины, которую буду вести я». Он хмыкнул. «У вас остался один аргумент, я знаю, мистер Холмин. Ведь если терять вам нечего, то почему бы вам не заставить Густава выстрелить в вас?»